621. Гуру. Радость в том, что собиратель истинных ценностей жизни может делать это каждодневно и в любых условиях. Важно лишь знать, что собирать и как. Думают, что для подвига нужны какие-то особые обстоятельства, но это не так. Отшельники-йоги свой путь земной совершают в великом уединении, но его столь же успешно можно совершать и в самой гуще жизни обычной. Не внешнее окружение, но состояние сознания определяет его, ибо путь духа пролегает внутри. И когда он найден, накопление духовных сокровищ совершается свободно и без задержек, и независимо уже от того, что внешне окружает человека.